Возлюбленные Господом братья и сестры и все дорогие слушатели, слава Богу, что великий Бог вновь и вновь простирает руки свои к нам для того, чтобы уделить нам внимание в нашем хождении перед лицом нашего Господа. Сколько Он заботится, сколько Он трудится, сколько Он желает ввести нас в должное состояние пред величием нашего Господа. Как Он желает этого, чтобы мы ходили Его путями. Поэтому Господь усмотрел, и для поместной церкви это святое служение, освящение, чтобы проверить каждое сердце, проникнуть в глубину сердца и открыть все то, что не угодно воле Твоей Его, и удалить это. Это труды великого Бога. И теперь, что Господь для нас приготовил, и в этот вот вечер послушаем, что скажет Бог из книги дивной и святой. Первое место Священного Писания мы читаем с вами в посланиях к Колоссянам, 1 глава, 10 стих. «Чтоб поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Как мы с вами напоминали, братья и сестры, что мы родились от Бога, когда Дух Святой вошел в наше сердце, это произошло рождение, духовное рождение. А теперь нам Господь напоминает, чтобы мы возрастали в познании Бога. Когда мы больше познаем нашего Господа, то получаем возраст, духовный возраст. Бога можно познавать, рассматривать с многих сторон. Можно его рассматривать с такой стороны, что он человеколюбивый. С этой стороны можно много рассматривать Господа. Что он долготерпеливый, и с этой стороны можно много рассматривать его. Что он многомилостивый, и с этой стороны много можно рассматривать его. Что он является советником нашим, и с этой стороны много можно рассматривать Господа. Что Он повелитель, и с этой стороны можно рассматривать. Что Он всевидящий Бог, и с этой стороны можно много говорить о Боге. И сегодня Господь положил на сердце, братья и сестры, чтобы посмотреть на нашего Господа, что Он всезнающий Бог. Вот с этой стороны дал бы Господь нам немного порассуждать и посмотреть на нашего Господа, что Он всезнающий Бог. Читаем некоторые места Священного Писания. 138-й Псалом. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари, и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня». И удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивен, дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Братья и сестры, псалмопевец открывает то, что Господь всезнающий Бог. Ничего не сокрыто от лица Его, ничего совершенно, братья и сестры. Все обнажено, все открыто. Даже не только вот сам человек, сущность его, даже и мысли его, мысли человека, и он знает их. Он знает, что мы помышляем. Сидим рядом друг с другом, и никто не знает рядом сидящие, что помышляет. А он все-все знает. И когда читаем мы вот в Откровении, во второй главе, в третьей главе, то здесь такие слова мы встречаем, где говорит Господь: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». «Знаю», – говорит, – «это знаю. Знаю дела твои, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, и это знает Господь. Вот все дела, что делаем мы с вами, все-все известно нашему Господу. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, и это знает. Человек, может быть, надеется, что он жив, и, может быть, дерзает что-то делать, что-то говорить, а Господь говорит: знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты не тепло, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Все знает, братья и сестры, все знает. Ничего нет сокрытого от великого Бога. Братья и сестры, а он знает, что мы сейчас в молитвенном доме находимся? Знает. А что помышляет каждый, он знает? Все знает. Все известно ему. Все. Ничего не сокрыто. Вот под таким контролем мы живем с вами. А иногда, как отец с сыном поехали там в лес дрова воровать. Приехали в лес, и отец смотрит направо, налево, везде. Вот. А сын говорит: папа, ты что наверх не посмотришь? Туда, откуда наблюдает очи Господни. Да. Все Господь знает. И вот когда наш Господь был на этой земле, с учениками своими ходил по этой земле, И однажды было такое, это описывается Марк, 14 глава. И говорит им Господь, ученикам: «Пойдите в город, и встретится вам там человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он укажет вам, покажет эту горницу». Братья и сестры, я знаю, что вы читали это место не один раз. Но интересно, всезнающий Бог, вы сделайте вот что. Идите в город, и там вам встретится человек. Кувшин воды несет. Он встретится вам. И вот они пошли. Если бы вот нас послал Господь, то мы бы рассуждали, а как нам идти? Быстро надо идти или тихо надо идти, чтобы встреча-то состоялась там с человеком-то, который воду-то несет. Как идти-то, братья и сестры? Быстро пройдешь, а он после там пройдет. Тихо пойдешь, тоже не состоится. Ну как идти? А он говорит: вот идите, и он вам там встретится, этот человек, который несет кувшин воды. И вот надо их соединить. Вот в это время, когда они пойдут там по городу, и надо им встречу эту сделать. Мы можем с вами сказать: иди сейчас вот на ту улицу, и там вот то-то и то-то. Сумеем или нет? И встреча состоялась. И пошли за этим человеком, пришли в дом, сказали все и указали там эту горницу, усланную, убранную. Но я думаю, что у учеников не проходило это напрасно. Много, наверное, было рассуждений: ну как же так? Как же он знал, что там человек-то пойдет с кувшином воды? Как он это знал? Всезнающий наш Господь. Потом во второй раз вновь посылает учеников своих и говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла. Вот идите в селение, и войдете в селение, и там вы увидите молодого осла привязанного. Да мало того еще, и говорит, какой этот осел, какой он там осел, и говорит, на которого из людей никто не садился. Вот всезнающий Бог, даже вот осел, и о нем знает Господь, что на него, на этого осла, никто не садился из людей. Идите и отвяжите его, приведите сюда. А если скажут вам, зачем отвязываете осленка, скажите, он надобен Господу. Пошли. Идут. Ну и опять, наверное, не просто рассуждают, скажут, ну как? А может, его уже отвязали, да во двор завели. И мы его не увидим, этого осла-то. Идут, глядят, он привязанный. Подходят, начинают развязывать. Там люди говорят: зачем отвязываете осленка-то? Он надобен Господу. И они отдали, и они привели его. Братья и сестры, сегодня рассматриваем с вами всезнающего Бога, за которым мы с вами идем, перед которым мы просили милости, прощения, он даровал нам. И вот он ведет нас к берегам вечности, хранит нас. Всезнающий Бог. А то вот случилось такое еще, напомню. Это записано Матфея, 17 глава, с 24 стиха. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм, и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрах?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Так сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, то ты вот что сделай. Пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми. И, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Братья и сестры, не только знает Господь, что человек идет там с кувшином воды, не только Господь знает, что там привязанный осел, но знает и в море, что находится. Сколько там рыб? Очень много. Петр, ты сделай вот что. Иди, удочку забрось. И первая, которая попадется, знает, что она попадется первая. Вот. И ты возьми ее. И знает, что во рту у нее есть. Братья и сестры, всезнающий Бог. Сколько их там может быть, миллионы или миллиарды рыб? И он знает, что там рыбка есть. Вот придет Петр, и она первая придет и возьмет за крючок. И ты у ней вот во рту статир возьмешь и расплатись и за меня, и за себя. Дорогие братья и сестры, и везде мы видим чудо, чудо, что это для человеков невозможно. Ну кто может сказать, или кто знает, что там в море у рыбки во рту статир, что там денежка есть? Ну, кто знает? Да никто, только всезнающий Бог. Только Он, только Он. И знает наш Господь, где кто живет. Знает, адреса знает. Знает адреса. Это записано в Деянии апостолов, в 10 главе. Ангел говорит Корнилию: «Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемым Петром. Он гостит у некого Симона, кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и дом твой». Ты иди вот сюда, там гостит Петр. Он в гостях там находится. А знает Господь, что мы в гостях у вас находимся. Он послал, и он знает. Да. И он знает. Дорогие друзья, знает, кто где живет. И второе место читаем такое в Деянии апостолов, 9 глава. Господь сказал Анании: «Встань и пойди на улицу, так называемую, прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла». Он теперь молится и знает, что он там находится, и что он делает, все знает. Он молится там. Братья и сестры, всезнающий Бог. И так, чтобы мы с вами вот утверждались в этих истинах, что, как сказал апостол Павел: «А я знаю, в кого я уверовал, я знаю». И нам Господь вот открывает, чтобы мы возрастали духовно и возрастали в познании Бога. Больше познавать будем, если придет время, арестуют нас и посадят нас куда-то. И что, он знать не будет, братья и сестры? Он знает, что апостол Павел и Сила находятся в темнице, ноги закованы, он это знает, знает. И даже посодействовал, потряс землю. Все двери отворились. Вот. Всезнающий Бог. Он знает, что сейчас Иону будут выбрасывать из корабля. Он знает это. И кита послал: «Ты иди его поглоти, а потом выброси его там на сушу». Всезнающий Бог наш. Чтобы мы не смутились в трудное время, что если нас посадят, то что оставлены Богом, да никак, никак. Я в жизни своей один раз пропал. И как пропал? Арестовали, посадили в темницу, а потом верующие туда идут на другой день. Они говорят, что его здесь нет, его вчера увезли, а я там в камере сижу. И пропал. И стали искать, домашние услышали, что вот так и так, начали искать, и нигде не найдут, нигде. И только наблюдал, и око Господне наблюдало за мной. И великий Бог освободил, освободил. И где я появлялся после этого, захожу в дом, а там разговаривают об этом, где же он? И когда вошел, там хозяйка говорит, ой, ой, да, увидела. А потом из города приезжают, я сижу за столом, кушаю, и там сестра, которая ищет меня, открывает дверь, только открыла дверь, ой, ой, да. Потом, когда прибыл в свой город, а дома там собрались верующие, рассуждаю, что делать, завтра поедем искать в Горьком, где-то надо искать. И там иду одним местом, а встречается брат и сестра. И брат как увидел и говорит, ой, а сестра на него глядит, ты чего? А вот, говорит он, вот, встретились. Захожу домой. Там жена, там дети. Говорю, Анна Николаевна, ждешь, что ли, ты меня? Она говорит, ой, ой. Да. А потом собрался сразу, в собрание надо идти. А там собрание недалеко, через несколько домов. Захожу в собрание, а с той стороны, сзади, все, значит, задом туда. Говорю, приветствую вас, братья и сестры. Они говорят, ой. И заплакали. Да. Великий, всезнающий Бог, все Он знает, все знает. Он знает твою печаль, знает твое переживание. Может быть, у тебя в семье что-то неладно, может, там что-то с детками, может быть, там еще что. Он все-все знает, все знает, всемогущий Бог. И когда склоняемся на колени, Господи, Ты знаешь обстоятельства моей семьи. Помоги, Господь. Он всезнающий Бог. Итак, дорогие друзья, Он знает, есть ли слабые наши духовные силы. И если мы обратимся к Нему, Он поможет. Он все-все знает. Он знает, что если ты от всего, от полного сердца просишь Его, сокрушаешься, Он спешит на помощь нам. Итак, пусть прославится и возвеличится и в этом собрании наш великий и всезнающий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.